7 декабря. Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит. И я рад очень и желаю его угостить, будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодое, и он мне тихо-тихо что-то говорит из учения ордена, так тихо, что я не могу расслышать. Потом будто вышли мы все из комнаты, и что-то тут случилось мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что-то говорил, а мне будто захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость Божию. И появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он взглянул на меня с досадой и вскочил, пресекши свой разговор. Я оробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось. Но он ничего не отвечал, показал мне ласковый вид, и после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он лег на нее, на край. И я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же. И он будто у меня спрашивает, «Скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы уже его узнали». Я, смутившись им вопросом, отвечал, что лень — мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головой. И я, еще более смутившись, отвечал, что я, хотя и живу с женою по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, дал чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого. И вдруг все сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст Святого Писания — «Живот бе свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объят». Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от благодетеля, в котором он пишет об обязанности супружества. 9 декабря. Видел сон, от которого проснулся с трепещущимся сердцем. Видел, будто я в Москве, в своем доме, в большой диванной, и из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую, и руки его, а он говорит, «Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?» Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие. И будто я ему говорю, я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился, и думаю вместе с тем, правду ли я сказал. И вдруг вижу, что он лежит, как труп мертвый. Потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую книгу, писанную в Александрийский лист. И будто я говорю, это я написал. И он ответил мне наклонением головы. Я открыл книгу, и в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающей к облакам, и будто я знаю, что эта девица есть не что иное, как изображение песни песней, и будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно и не могу оторваться от них. Господи, помоги мне! Боже мой, если это оставление меня тобою есть действие Твое, то да будет воля Твоя. Но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, будь ты меня вовсе оставишь».